Глава 51. Лакуна. Пустое место, отсутствующая часть. Ронан. Огнестрельная рана в руке пульсировала и кровила сквозь рубашку. Должно быть, я разорвал пару швов, когда ударил Алексея. А потом Альберта, который открыл мне дверцу машины после того, как Мила вычеркнула меня из своей жизни. Я не знал, как избавиться от этого раздражающего, зудящего ощущения под кожей, кроме как насилием, и даже это не избавило меня от тугой, пустой боли в груди. Мне казалось, она крадет у меня что-то. Боль я могу стерпеть, ограбления нет. Я прилетел по важному делу просто, чтобы смотреть, как ты молча размышляешь о своих жизненных выборах, сказал брат, сидя на диване в моем кабинете. Не хочешь поделиться? Я не знал, как еще объяснить это, так что откинулся в кресле и сказал. Она меня ограбила. Он вскинул бровь. «Твоя зверушка? Ее зовут Мила», — прорычал я. Кристиан потягивал водку, пытаясь скрыть улыбку. «Так что она взяла? У тебя есть хорошие хрустальные бокалы». Я не знал, зачем вообще открыл рот. Очевидно, все это было не в моем стиле, и брат наслаждался каждой секундой. Я закрыл глаза и постучал по столу ручкой, потому что это тревожное чувство царапало грудь. Брат посмотрел на меня серьезно. «Может, ты считаешь, что это мне не повезло в детстве. Но ты забываешь, что это ты годами жил в шкафах, и это тебя избивала мать и ее клиенты». Я вскинул бровь. «Мы предаемся воспоминаниям?» «Думаю, самое время. Разве нет?» «Нет». Возможно, я немного не в ладах с человеческими эмоциями, но, по крайней мере, я их понимаю. Я зло взглянул на него. Прекрасно это понимаю, сказал человек, который объясняет безответную любовь к Михайловой тем, что она его обокрала. Когда меня обвинили в любви, я почувствовал себя неловко и поэтому уклонился от ответа. Во-первых, здесь нет ничего безответного. Если бы было, я бы это изменил. Во-вторых, я смотрел фильмы «Холмарк». Любовь так не работает. Кристиан рассмеялся. Я думал, мне придется давать младшему брату советы по части секса, не любви. Думаю, с сексом я разобрался. Но спасибо. Уставившись в стакан, он взболтал водку. Я любил Джоанну много лет, прежде чем она хотя бы взглянула на меня. Любовь — это не сердечки и цветы. «Иногда это, черт возьми, отстой». «Не пытайся мне это впарить», — сухо ответил я. «Мне не нужно ничего впаривать. Ты уже влюбился в дочь Алексея Михайлова». Я не знал, что сказать, поэтому промолчал. «Я знаю, ты винишь себя за то, что случилось со мной». Повисла тяжелая тишина. «Ты чувствуешь себя настолько виноватым из-за этого дерьма, что не можешь позволить себе заботиться о других людях». Ведь раз ты не смог защитить собственного брата, почему ты должен заслуживать каких-то других значимых отношений? Что ж, тебе нужно, черт возьми, преодолеть это. Иногда я ненавидел его неестественную проницательность. Но порой мне было легче, потому что сам я никогда бы не сказал вслух этого дерьма. Чувствую себя как у психолога. У тебя действительно есть куча эмоциональных проблем, вызванных травмой, вдобавок ко всему прочему. «Если хочешь, можем их разобрать». Я выразительно посмотрел на него. Он улыбнулся. «Если уж на то пошло, я должен находиться рядом с тобой чаще. Я твой старший брат. Я не должен был уходить, как только освободился, особенно зная твои проблемы». Вот это прямо бальзам на душу. «Хорошо. Теперь можешь прекратить бить людей и начать репетировать, как скажешь Миле, что любишь ее». Я усмехнулся. К сожалению, тут нет зеркала, а мне нужно видеть себя во время репетиций. «Кстати, добро пожаловать в клуб», — с удовольствием сказал он. «Я ждал того дня, когда тебя положат на обе лопатки». Твою мать. Я всегда как чумы избегал слова «любовь». Но теперь, когда он вложил мне в голову эту мысль, она начала заполнять меня. Вся та чушь, что слетела с моих губ, когда я думал, что она может умереть, была правдой. Я боролся со смертью столько раз, что уже не мог сосчитать, но знал, что буду рад умереть, если выбор будет между мной и ей. Я предупреждал ее о самоотверженности, А теперь казалось, что ради нее я практически отрекся от себя. Приторно милая девушка с мягким сердцем и любовью к желтому каким-то образом заполнила пустое пространство внутри меня. Я не мог смириться с мыслью о том, что она будет не со мной. За — мой хрусталь в безопасности. Против — это действительно может быть безответно. Мне не дали возможности подумать над этим дольше. Дверь распахнулась настежь. Мы с братом молча наблюдали, как Костя втащил отрубленную голову и бросил ее на пол. Она покатилась, словно шар для боулинга, прежде чем уравновеситься и замереть в центре комнаты. «Что это, мать твою, такое?» — раздраженно спросил я. Мой кабинет и так уже был в гребаном беспорядке. Костя тяжело дышал, с ног до головы покрытый кровью. Кровь капала на пол с ножа в его руке. Меня охватывало раздражение. Теперь мне понадобится новый ковер. «Дмитрий Михайлов!» Я уставился на него, хотя был в секунде от того, чтобы убить его ножом, который он держал в руке. «У тебя проблемы со слухом?» — зарычал я. «Или ты, мать твою, дурак?» Я приказал своим людям держаться подальше от Михайловых. Желание отомстить угасло в тот момент, когда Мила едва не умерла. Возмездие перестало быть единственным вариантом после того, как я увидел, что она истекает кровью. Она нужна была мне, живая и без слез, которые почему-то заставляли чувствовать себя бессильным, что, к сожалению, значило, я не могу просто похитить ее снова. Убийство ее отца могло оттолкнуть ее навсегда. Я отказывался принимать это. Хотя я не мог представить, чтобы Алексей закрыл глаза на убийство сына. Ярость захлестнула меня при мысли о том, какой ответ это вызовет. Я не мог вернуть Милу, пока воюю с ее отцом. Костя сцепил зубы, боль блестела в его глазах. «Дмитрий убил Пашу по приказу Алексея, а поскольку ты не сделал ничего, только трахал его дочь, я сам обо всем позаботился». Я улыбнулся, но это была недружелюбная улыбка. Я не хотел убивать Костю и оставлять Вадима с двумя погибшими братьями. Но другого выхода, похоже, не было. Нож выскользнул из пальцев Кости, голос прозвучал сдавленно. «Паша был моим младшим братом!» Единственная слеза скатилась по окровавленной щеке. «Я должен был сделать это, и я готов принять наказание!» Он был готов умереть за своего брата. Я бросил взгляд на своего, который наблюдал за мной со слегка насмешливым выражением лица. Он хотел знать, как я разберусь с этим, потому что мы бы сделали друг для друга то же самое. В дверях появился Альберт. Взгляд у него был мрачным из-за фингала, который я поставил ему сегодня. Он принял удар так, будто тот сопровождался обычным «спасибо», а потом привез меня сюда. «У нас гости», — сказал он. Ему не нужно было говорить, кто это. «Дай нам минуту», — сказал я Альберту, прежде чем мрачно взглянуть на Костю. «В этот раз ты серьезно облажался. Ослушаешься моих приказов или еще раз заговоришь о Миле в таком тоне, и я сам прикончу тебя самым болезненным способом, какой только смогу придумать». Костя сглотнул. «А теперь убирайся отсюда», — прорычал я. «Ты мне так отвратителен, что если Алексей пришел сюда тебя убить, я позволю ему». Косте не нужно было повторять дважды. Он вышел, оставив за собой кровавый след. Мгновение спустя Альберт вернулся с Алексеем, за ним шел Иван. Мои плечи напряглись при виде отца Милы. Я едва не убил его, когда он появился в ее палате. Но не из-за Паши, а из-за Милы. Почти месяц назад она вошла, спотыкаясь в мой ресторан, и изменила мой взгляд на все. Алексей остановился в дверях и бросил долгий взгляд на голову сына на полу. На лице его читались смесь боли и ярости. Он выглядел так, будто в один день постарел на 20 лет. Он не сказал ни слова, когда сел на диван напротив Кристиана. Алексей всегда выражал разочарование в сыновьях. Я даже видел, как однажды он выстрелил Дмитрию в бедро, когда тот облажался. Я ожидал мести лишь из принципа, но не то, что этот человек спрячет лицо в ладони и... Алексей Михайлов плакал. Это было чертовски неловко. Я встретился взглядом с братом и кивнул на голову Дмитрия, прося сделать с ней что-нибудь, например, затолкать за диван. Он не стал, сухо посмотрел в ответ и глотнул водки. Пока Алексей предавался горю, Иван прислонился к стене и пронзительно уставился на меня. «Давно не виделись», — беспечно протянул я по-русски, затем задумчиво нахмурился. «Хотя однажды ты посетил мой дом и ушел голым, чтобы приползти обратно к своему хозяину». Я прищурился. «И мы не можем забыть тот раз, когда ты чуть не убил Милу в неудавшейся попытке убрать меня. Но в остальном я бы сказал, что прошло уже много времени». Его взгляд стал жестче. «Если бы ты не похитил Милу, она никогда бы не оказалась в таком положении». Удручающе верно. «Может и нет. Но мы все знаем, в каком положении ее хочешь видеть ты. Жаль, что ты предпочел ублажать Алексея, а не его дочь. Хотя у тебя все равно не будет шанса встретиться с ней». Я был уверен, что теперь получу реакцию Алексея, но он все еще был погружен в горе. Иван бросил на Алексея осторожный взгляд и ответил. «Я мог бы взять ее, и не раз. Просто было неинтересно». Я рассмеялся. Он не смог ее заполучить, значит, теперь ему было неинтересно. «Знаешь, ты напоминаешь мне двуличную шлюху. Начинаю задумываться, а был ли у тебя когда-нибудь член?» «Потому что я выбрал сторону Алексея? Называй меня сукой, но ты точно так же затаил злобу». Невозмутимо выслушав оскорбление, я мысленно вернулся в прошлое. «Всегда знал, что с тобой что-то не так. Странный одиночка, сидевший в тюрьме рядом с мусорными баками, обвиненный в убийстве своей бабушки. Бабушки. В новостях ее изображали милой старушкой. Но ты убедил всех в том, какая она злая». Я откинулся в кресле. Она и вправду была милой старой дамой, не так ли? Убийственный огонь вспыхнул в его глазах. Что она сделала? Забыла срезать корочку с твоего бутерброда? «Катись к черту, дьявол!» Кристиан и Алексей теперь молча наблюдали за нами, но я продолжил, потому что мне было что сказать. «Когда я взял тебя под свое крыло, тебе нравилось все, что нравилось мне. Я мог заявить, что мне нравится засовывать себе в задницу огурец, и ты тут же сказал бы то же самое. Это так раздражало, но ты словно был верен до конца. Вот только не был, да?» Шея Ивана покраснела. «Я не жалею, что кинул тебя. Сделал бы это снова, не задумываясь». «Я знаю. Потому что ты гребаная змея, которая может не скрывать свою сущность. Он любит неуравновешенных, мне ли не знать. Я тоже работал на него. По приказу этого человека я сделал множество вещей, от которых сегодня меня тошнит». Мой взгляд скользнул к Алексею, чтобы увидеть, как он на меня смотрит. Я задался вопросом, убивает ли он меня мысленно или тоже вспоминает прошлое. Или, может, он думает о Миле и о том, как я теперь бесконечно погружен в ее жизнь, хочет он того или нет. Кристиан был доволен своим стаканом водки. Хотя я мог ручаться, он был готов к тому, что все может пойти наперекосяк. Иван вздохнул с горькой иронией. «Ты называешь меня змеей. И все же, мать твою, это ты похитил невинную женщину». Он прищурился. «Она с тобой не останется, без вариантов», — прорычал он. «Она не настолько глупа». «Столько агрессии по поводу женщины, которую ты, предположительно, даже не хочешь», — протянул я. «Дай угадаю. Алексей пообещал тебе Милу, когда я ее забрал. А потом он передумал, решив, что Картер все же будет лучше. И ты согласился, потому что тебя устраивает целовать ему задницу». Мрачный блеск во взгляде Ивана подтвердил это. «Хотя уверен, ты получил утешительный приз. Рабыню, которая тебя ублажила. Ты порезал ее, как свою бабушку?» Иван бросился на меня, но замер, когда Кристиан вытащил пистолет и прицелился ему в голову, все еще не выпуская из рук стакан. «На твоем месте? Я не стал бы этого делать». Алексей поднялся на ноги. Если не считать больницы, я впервые видел его таким слабым и побежденным. Месть на данный момент мне не угрожала. Этот человек медленно убивал сам себя. Он с горечью посмотрел на меня. «Ты убил моего сына. Я вскинул бровь. «Ты сам его едва не убил, когда он задушил одну из твоих дорогих девушек». Я безразлично пожал плечами. «Я не думал, что это станет для тебя такой уж проблемой». Его глаза сверкнули. «Моя дочь теперь в твоих руках, так что мне не остается иного, кроме как покончить с этим немедленно. Я не могу себе позволить потерять еще и ее, развязав войну». На самом деле у меня не было его дочери, хотя он, должно быть, решил, что она приняла мою сторону, раз заслонила меня от пули. Эта мысль вернула меня в ту секунду, когда я увидел это, и моя грудь сжалась. Если бы она умерла и забрала с собой весь солнечный свет, твою мать, от этой мысли тошнило и бросало в жар одновременно. Хорошее оправдание, Алексей. Но мы оба знаем, что ты потерял хватку. Если бы Москва не была моей, она бы уже принадлежала кому-то другому, не тебе. Он сцепил зубы, сдержав ответ. Затем обернулся к двери. «Идем, Иван». Когда Иван подобрал отрубленную голову и последовал за своим хозяином, словно комнатная собачка, я сказал с притворным беспокойством. «Я бы пересмотрел твою кадровую политику». «Иди к черту, дьявол!» — рявкнул Алексей. «Не могли бы вы, ребята, внести немного разнообразия?» — ответил я раздраженно. «Ваши оскорбления мне надоели». После того, как они оба ушли, Кристиан протянул. «Но это было неожиданно». Я был согласен. Никто не умер. Я встал и обошел стол. «Ты куда?» — спросил Кристиан. «Репетировать», — заявил я и вышел. Я понимал, что Миле нужно пространство. Мне это не нравилось. На самом деле, каждая клетка моего тела требовала, чтобы я затащил ее обратно в свою постель, где ей было и место. Просто чтобы знать, она моя. Но мне придется поработать с похищением девушки, угрозой убить ее отца и множеством других серьезных преступлений. Когда я действительно чего-то хотел, я мог быть терпеливым. Но я не хотел ее. Она была мне нужна. Если это называют любовью, значит, так тому и быть. Я никогда не делал ничего наполовину.